Часть третья. Красная ленточка. 2006. Когда идет борьба, всегда есть жертвы, и смерть — обычное дело. Но мы всем сердцем болеем за интересы народа и за страждущее большинство. И если умираем за народ, то это достойная смерть. Тем не менее, нам нужно сделать все, чтобы избежать ненужных жертв. Мао Цзэдун, 1944. Бунтари. Глава 19. Бергитта Руслин обнаружила то, что искала, в дальнем углу китайского ресторана. На фонаре, висевшем над столиком, не доставала одной красной ленточки. Она замерла, затаила дыхание. «Кто-то здесь сидел», — думала она, — «в самом темном углу». Потом встал, вышел из ресторана и отправился в Хешеваллен. «Должно быть мужчина». «Наверняка мужчина». Она обвела взглядом помещение, молодая официантка улыбнулась, из кухни долетала громкая китайская речь. Ни сама она, ни полиция совершенно не понимали, что произошло. Случившееся было масштабнее и загадочнее, чем они могли себе представить. По сути, они не знали ничего. Она села за столик, рассеянно поковыряла еду, взятую в буфете. Кроме нее, других посетителей так и не было. Бергитта Руслин подозвала официантку, показала на фонарь. «Одной ленточки не хватает». Сперва официантка, похоже, не поняла, о чем она. Бергитта показала еще раз. Официантка с удивлением кивнула. О пропавшей ленточке ей ничего не известно. Она нагнулась, заглянула под стол. «Может, ленточка там?» «Нету. Не видела». «И давно ее нету?» — спросила Бергитта Руслин. Официантка опять посмотрела на нее с удивлением. Бергитта Руслин повторила вопрос, решив, что девушка не поняла. Однако та нетерпеливо покачала головой. «Не знаю. Если за этим столиком вам неудобно, можно пересесть за другой?» Бергитта Руслин не успела ответить, а официантка уже отошла, занялась большой компанией, которая только что вошла в ресторан, намереваясь пообедать, по-видимому, сотрудники какого-то коммунального ведомства. Прислушавшись к их разговорам, она поняла, что это участники конференции по проблемам высокой безработицы в Хельсингланде. Бергитта Руслин продолжала ковырять свои закуски, меж тем, как ресторан заполнялся посетителями. У девушки-официантки дело стало по горло, ведь она обслужила в одиночку. Лишь немного погодя, из кухни вышел мужчина, стал помогать ей собирать посуду и вытирать столы. Через 2 часа обеденная суматоха улеглась. Бергитта Руслин продолжала клевать еду, заказала чашку зеленого чая и все это время размышляла о том, что произошло после ее приезда в Хельсингланд. Разумеется, она так и не могла объяснить, каким образом красная ленточка из ресторана очутилась в Хешеваллинском снегу. Наконец официантка подошла к ней и спросила, не нужно ли чего? Бергитта Руслин покачала головой. «У меня есть к вам несколько вопросов. Кое-кто из посетителей еще сидел за столиками. Официантка что-то сказала мужчине, который ей помогал, и вернулась к Бергитте Руслин. «Если вы хотите купить фонарь, я могу посодействовать», — улыбнулась она. Бергитта Руслин тоже улыбнулась. «Нет-нет, фонарь мне не нужен. Скажите, вы работали на Новый год?» «У нас всегда открыто», — ответила девушка. «Китайская бизнес-идея. Открыто всегда, когда у других закрыто». Бергитта Руслин подумала, что на вопрос, который она собирается задать, ответить невозможно. Но все-таки спросила. «Вы помните своих посетителей?» «Вы были здесь раньше. Я помню». «А не помните, сидел ли кто за этим столиком в новогодние дни?» Официантка покачала головой. «Хороший столик. Тут всегда кто-нибудь сидит. Сегодня вы. завтра кто-нибудь другой». Бергитта Руслин поняла всю безнадежность своих туманных, неточных вопросов. «Надо бы поконкретнее». Помедлив, она сообразила, как сформулировать вопрос. «В новогодние дни», — повторила она, — «посетитель, которого вы никогда раньше не видели». «Никогда?» «Никогда. Ни до, ни после». Официантка явно старалась припомнить. Последние обеденные посетители ушли. Возле кассы зазвонил телефон. Девушка сняла трубку, приняла заказ на вынос. Потом вернулась к столику Бергитты Руслин. На кухне кто-то поставил диск с китайской музыкой. «Красивая музыка», — улыбнулась официантка. «Китайская. Вам нравится?» «Да, музыка красивая», — кивнула Бергитта Руслин. «Очень красивая». Официантка медлила. Потом кивнула. Сперва неуверенно, потом решительно. «Китаец», — сказала она. «Сидел здесь?» «На том же стуле, что и вы. Обедал». «Когда это было?» Девушка задумалась. «В январе. Но не в первые дни, позже». «Когда позже?» «Числа 9-го, 10-го». Бергитта Руслин прикусила губу. «Возможно, — подумала она, — резня в Хешуваллине случилась в ночь с 12 на 13 января. Может, на день-другой позже?» Официантка принесла журнал, где записывались заказы на столике. 12 января, — сказала она. «Вот когда он тут сидел. Столик не заказывал, но я помню других посетителей». «Как он выглядел?» «Китаец. Худой». «Что он говорил?» Ответ последовал быстро и удивил ее. «Ничего. Просто показал в меню, что хочет заказать. Но он был китаец». Я пыталась заговорить с ним по-китайски, но он сказал «молчи» и без слов заказал блюдо по меню. Я подумала, он не хочет, чтобы его беспокоили. Он заказал суп, весенние рулетики, назигоренг, десерт. Очень проголодался. Пил что-нибудь? Воду и чай. И за все время не сказал ни слова. Он хотел спокойно пообедать, а потом расплатился шведскими деньгами и ушел. Больше он не появлялся. Нет. Это он взял красную ленточку? Официантка рассмеялась. Зачем она ему? Эта красная ленточка что-то означает? Просто красная ленточка. Что она может означать? Больше ничего не произошло. А что могло произойти после его ухода? Вы задаете странные вопросы. Вы из налогового ведомства? Он здесь не работает, налоги мы платим. У всех, кто здесь работает, документы в порядке. Я просто интересуюсь. Больше вы его не видели? Официантка кивнула на окно. Он пошел направо. Был снегопад. Потом он исчез из виду, больше не появлялся. Почему вы спрашиваете? Возможно, я его знаю, ответила Бергитта Руслин. Расплатившись, она вышла на улицу. Человек, сидевший за столиком в углу, пошел направо. Она поступила так же. На перекрестке оглянулась. По одну сторону несколько магазинчиков и парковка. Поперечная улица, ведущая в другом направлении, заканчивалась тупиком. Там стояла маленькая гостиница с разбитой стеклянной вывеской. Бергитта Руслин огляделась еще раз. Потом взгляд ее вернулся к гостиничной вывеске. В голове сложилась мысль. Она вернулась в китайский ресторан. Официантка сидела и курила, вздрогнув, когда дверь открылась. И тотчас затушила сигарету. «Еще один вопрос», — сказала Бергитта Руслин. «У того человека, что сидел здесь, было пальто или куртка?» Девушка задумалась, потом ответила, «Вообще-то нет». «А вы откуда знаете?» «Я не знала. Курите себе спокойно. Спасибо за помощь». Входная дверь гостиницы была поломана. Кто-то пытался ее выбить, а после замок на скорую руку починили. Бергитта Руслин поднялась по лесенке к стойке портье. столику, занимавшему дверной проем. За стойкой никого не было, она окликнула. Безрезультатно. Однако на стойке обнаружился колокольчик, в который можно позвонить. Она вздрогнула, почувствовав, что за спиной кто-то появился. Мужчина, худой, прямо-таки изможденный, словно тяжело больной. В очках с толстыми линзами, пахнет алкоголем. «Желаете комнату?» Биргитта Руслин различила в его речи легкие следы диалекта. Похоже, по происхождению он гетеборжец. «Я всего лишь хочу задать вам несколько вопросов. Об одном знакомом, который, вероятно, останавливался у вас. Мужчина ушаркал в стоптанных тапках за стойку. Трясущимися руками достал журнал регистрации постояльцев. Биргитта Руслин даже не представляла себе, что гостиница вроде этой до сих пор существует. Такое ощущение, будто она перенеслась вспять в какой-то фильм 1940-х годов. «Как зовут этого постояльца?» «Я знаю только, что он китаец». Мужчина медленно отложил регистрационный журнал. Смотрел на нее, голова тряслась. Биргитта Руслин догадалась, что у него паркинсонизм. Обычно люди знают имена своих знакомых, даже если это китайцы. «Он знакомый моего друга, китаец». «Это я понял. А когда он мог здесь останавливаться? Сколько у тебя тут проживало китайцев?» — подумала она. «Если уж был китаец, ты не можешь об этом не знать, верно?» «В начале января. Я тогда лежал в больнице. За гостиницей присматривал племяш. Может, позвоните ему?» «Сожалею. Он сейчас на круизном судне в Арктике». Мужчина принялся близоруко изучать страницы регистрационного журнала и вдруг сказал: «А китаец-то был. Некий Ван Миньхао из Пекина. Останавливался на одну ночь. С 12 на 13 января. Вы его ищете?» «Да», — кивнула Биргитта Руслин, не в силах скрыть возбуждение. «Его». Человек повернул к ней журнал, она достала из сумки листок бумаги, списала указанные там сведения: имя, номер паспорта и что-то еще, видимо, пекинский адрес. «Спасибо», — сказала она, — «вы очень мне помогли». «Он ничего не оставил в гостинице?» «Меня зовут Стуре Хермансон», — сообщил мужчина. «Мы с женой держим эту гостиницу с 46-го года. Жена умерла, да и мне недолго осталось. Гостиница существует последний год. Снесут ее». «Грустно, когда так выходит». Стуре Хермансон недовольно хмыкнул. «Расстраиваться тут не из-за чего. Дом — сущая развалюха. Я тоже. Нечего удивляться, что старики умирают. Но вообще-то, по-моему, тот китаец кое-что оставил». Стуре Хермансон исчез в комнате за стойкой. Биргитта Руслин ждала. Она уже начала думать, не умер ли он, когда он, наконец, вернулся с журналом в руке. «Это лежало в мусорной корзине, когда я вернулся из больницы. Уборщица у меня русская. Номеров всего 8, так что она справляется в одиночку, но небрежничает. По возвращении из больницы я обошел все комнаты, и этот журнал остался в комнате китайца». Стуре Хермансон протянул ей журнал. Китайские иероглифы и фото китайских пейзажей и людей. Она догадалась, что это рекламная брошюра какого-то предприятия, а не журнал в традиционном смысле слова. На задней стороне обложки виднелось несколько небрежных иероглифов, написанных чернилами. От руки. «Если хотите, можете взять», — сказал Стуре Хермансон. «Я по-китайски читать не умею». Она сунула журнал в сумку, собралась уходить. «Спасибо за помощь». Стуре Хермансон улыбнулся. «Какие пустяки! Вы довольны? Более чем». Она направилась к выходу и вдруг опять услышала за спиной голос хозяина. «Пожалуй, у меня есть для вас кое-что еще. Но вы вроде как торопитесь, времени нет». Биргитта Руслин вернулась к стойке. Стуре Хермансон улыбнулся. Потом жестом показал куда-то вверх, себе за спину. На стене висели часы и календарь автосервиса, который сулил быстрое и эффективное обслуживание фордов. «Не пойму, что вы имеете в виду». «Выходит, зрение у вас еще хуже, чем у меня». Стура Хермансон достал указку. «Часы отстают», — пояснил он. «Указкой я подправляю стрелки. На стремянку при моей трясучке не больно-то влезешь». Он указал на стену возле часов. Там виднелся какой-то вентиль. Бергитта Руслин по-прежнему не понимала, о чем он толкует. Но потом сообразила, что это не вентиль, а отверстие в стене, где спрятана камера слежения. «Можем посмотреть, как выглядел этот китаец», — продолжил хозяин, очень довольный. «Так это камера слежения?» «Совершенно верно. Я сам ее сконструировал. Ставить в такой крохотной гостинице фирменное оборудование обойдется дорого. Да и кому придет в голову нелепая мысль обокрасть меня? Это же все равно, что грабить жалких типов, которые пьянствуют в парке на скамейках. Значит, вы снимаете всех, кто здесь живет?» «Да, снимаю. На видео. Сказать по правде, даже не знаю, законно ли это. Тут под стойкой есть кнопка. Я на нее нажимаю, и камера снимает того, кто стоит перед стойкой». Он весело посмотрел на Бергитту Руслин. «Вот сейчас заснял вас. Вы стоите очень удачно. Запись будет хорошая». Бергитта Руслин прошла за стойку и в соседнюю комнату. Очевидно, это помещение служило ему спальней и конторой. За второй открытой дверью виднелась старомодная кухня, где какая-то женщина мыла посуду. «Это Наташа», — пояснил Стура Хермансон. «Вообще-то ее зовут по-другому. Но мне нравится называть русских женщин Наташами». Он вдруг посмотрел на Бергитту Руслин с беспокойством. «Надеюсь, вы не из полиции?» «Нет, что вы». «Думаю, у нее не все документы в порядке. Хотя, если не ошибаюсь, так обстоит с большинством приезжего населения». «Ну, не вполне так», — отозвалась Бергитта Руслин. «Но я не из полиции». Он начал перебирать видеокассеты, помеченные разными датами. «Будем надеяться, что мой племяш не забыл нажимать на кнопку. Я не просматривал записи от начала января. Постояльцев почти что не было». Копался он долго. У Бергитты Руслин от нетерпения руки чесались отобрать у него кассеты, но в конце концов он таки нашел нужную и включил телевизор. Женщина по имени Наташа безмолвной тенью скрылась в другом помещении. Стура Хермансон нажал воспроизведение. Бергитта Руслин подалась вперед. Картинка была на удивление четкая. Мужчина в большой меховой шапке перед стойкой. «Лундгрен из Ерфсё», — пояснил Стура Хермансон. «Приезжает раз в месяц. Сидит в комнате и пьет. Нагрузится хорошенько и распевает псалмы. Потом возвращается домой. Симпатяга, старьевщик. Почитай, 30 лет у меня останавливается. Я делаю ему скидку». Экран замерцал. Когда картинка прояснилась, перед камерой стояли две женщины средних лет. «Подруги Наташины», — хмуро сказал Стура Хермансон. «Бывают здесь временами. Чем они занимаются тут в городе, я даже думать не хочу. Но в гостиницу водить клиентов запрещено. Хотя я подозреваю, они это делают, пока я сплю. У них тоже скидка? У всех скидка. Цены не фиксированные. С конца 60-х работаем в убыток. Вообще-то я живу на доходы от небольшого портфеля акций. Доверяю лесам и тяжелой промышленности. Для близких друзей у меня один совет. Какой же? Акции шведских станкостроительных заводов. Непревзойденная штука». Картинка вновь изменилась. Бергитта Руслин замерла. В кадре четкое изображение мужчины. Китаец в темном пальто. Секунду он смотрел прямо в камеру. «Будь ты перехватил взгляд Бергитты Руслин. Молодой», — подумала она. «Лет 30 с небольшим, если видео не обманывает». Получает ключ и уходит из кадра. «Я не очень хорошо вижу», — сказал Стура Хермансон. «Тот самый человек. Это было 12 января?» «Думаю, да. Но могу проверить по журналу, записан ли он после наших русских подруг». Он встал, вышел к стойке. За время его отсутствия Бергитта Руслин успела несколько раз прокрутить съемку китайца. На миг остановила пленку в ту минуту, когда он смотрел в камеру. «Он ее обнаружил», — подумала она. Дальше он смотрит вниз и отворачивается. Даже позу меняет, чтобы лица не было видно. Причем очень быстро. Она прокрутила запись назад, посмотрела еще раз. Теперь у нее возникло впечатление, что он все время был начеку, искал камеру. Она снова остановила пленку. Мужчина с коротко стриженными волосами, сверлящий взгляд, сжатые губы. Быстрые, настороженные движения. Пожалуй, он старше, чем ей сперва показалось. Стура Хермансон вернулся. «Видимо, вы правы. Две русских записались, как всегда, под фальшивыми именами, а после них идет этот самый господин, Ван Миньхао из Пекина. Нельзя ли как-нибудь скопировать эту запись?» Стура Хермансон пожал плечами. «Можете взять ее. На что она мне? Я установил камеру просто для себя. Просматриваю кассеты раз в полгода. Берите». Он сунул кассету в футляр, протянул ей. Они вышли в переднюю. Наташа протирала плафоны ламп, освещавших вход. Стура Хермансон дружески ущипнул Бергитту Руслин за плечо. «Теперь-то, может, расскажете, чем вас так заинтересовал этот китаец? Денег вам задолжал?» «С какой стати?» «Все всем что-то задолжали. Когда о ком-нибудь спрашивают, зачастую оказывается, что дело в деньгах. Я думаю, этот человек может ответить на кое-какие вопросы», — сказала Бергитта Руслин. «Увы, больше ничего сообщить не могу». «И вы не из полиции?» «Нет». «Но вы не из местных». «Верно. Меня зовут Бергитта Руслин. Я из Хельсингборга. Если он снова объявится, свяжитесь со мной, ладно?» Бергитта Руслин записала на листке свой адрес и телефон, дала Стуре Хермансону. Выйдя на улицу, она заметила, что вспотела. Взгляд китайца преследовал ее. Она спрятала кассету в сумку, нерешительно огляделась, что делать дальше. Вообще-то, ей полагалось бы уже ехать в Хельсингборг. День близился к вечеру. Она зашла в церковь, находившуюся неподалеку, села на одной из передних скамей в прохладном помещении. Какой-то человек, стоя на коленях возле толстой стены, замазывал трещину в штукатурке. Она попробовала привести мысли в порядок. В Хешевальлене нашли красную ленточку. Она лежала в снегу. Случайно ей самой удалось выяснить, что ленточка из китайского ресторана. Вечером 12 января там обедал китаец, а ночью или рано утром в Хешевальлене погибло множество людей. Она подумала о человеке с видеозаписи Стуры Хермансона. Возможно ли, чтобы это злодеяние совершил один единственный человек? Наверное, были сообщники, о которых она по-прежнему ничего не знает. Или красная ленточка оказалась в снегу по совсем другой причине? Ответа она не нашла. Достала брошюру, выброшенную в мусорную корзину. Это опять-таки заставляло усомниться в связи между Ван Миньхао и случившимся в Хешевальлене. Разве изворотливый преступник оставит столь явные улики? В церкви царил сумрак. Она надела очки, перелистала брошюру. На одном развороте был изображен какой-то пекинский небоскреб и китайские иероглифы. На других страницах столбцы цифр и несколько фотографий улыбающихся китайцев. Больше всего Бергитту Руслин интересовали китайские иероглифы, написанные чернилами на обложке. В них Ван Миньхао подступал ближе. Вероятно, их написал он. Для памяти или по иной причине? Кто поможет ей прочесть иероглифы? Задав себе этот вопрос, она тотчас сообразила, кто именно. Внезапно вспомнилась далекая красная юность. Она вышла из церкви и с мобильником в руке прошагала на кладбище. Карин Виман, подруга по Лунду, была синологом и работала в Копенгагенском университете. Никто не отозвался, но она наговорила сообщение, попросила Карин перезвонить. Потом вернулась к машине, проехала к большой гостинице в центре города, сняла номер. Просторный, на верхнем этаже. Включила телевизор. Телетекст сообщал, что ночью ожидается снег. Она легла на кровать, стала ждать. Из соседнего номера доносился мужской смех. Разбудил ее телефонный звонок. Звонила несколько удивленная Карен Виман. Когда Бергитта Руслин объяснила свое дело, она попросила ее переслать страницу с иероглифами по факсу. Портье помог Бергитте Руслин с факсом. Она вернулась в номер и опять стала ждать. На улице совсем стемнело. Скоро она позвонит домой и скажет, что из-за непогоды задержится еще на одну ночь. Карен Виман перезвонила в 7:30. Написано кое-как. Но я, пожалуй, могу разобрать. Бергитта Руслин затаила дыхание. Это название больницы. Я проверила. Она расположена в Пекине. И называется Лонфу. Это в центре города. На улице Мэй-Шугуань, Хоудзе. Поблизости от Большого художественного музея. Если хочешь, пришлю тебе карту города. Спасибо. А теперь объясни мне, зачем тебе все это понадобилось? Проснулся давний интерес к Китаю? Пожалуй. Подробнее расскажу позднее. Можешь прислать карту на тот факс, каким пользовалась я? Жди через несколько минут. Но, по-моему, ты что-то темнишь. Чуточку терпения, я расскажу. Надо бы повидаться, знаю. Встречаемся слишком редко. Бергитта Руслин спустилась в холл, подождала. Факс с карты Пекина пришел через считанные минуты. Карен Виман нарисовала на нем стрелку. Бергитта Руслин почувствовала, что проголодалась. В гостинице ресторана не было, поэтому она сходила за курткой и вышла на улицу. Картой можно заняться по возвращении. В городе темно, машин мало. Пешеходов тоже. Портье порекомендовал ей итальянский ресторан по соседству. Там она и поужинала в почти пустом зале. А когда опять вышла на улицу, начался снегопад. Она зашагала в сторону гостиницы. Внезапно остановилась. Оглянулась назад. Откуда ни возьмись, нахлынуло ощущение, будто за ней наблюдают. Но вокруг не было ни души. Она поспешила в гостиницу, заперла дверь номера на цепочку, потом, спрятавшись за шторой, выглянула в окно. Все как раньше. Ни души. Только снег валит стеной.